Какая разница, когда все это случилось? В июне, июле, августе? Во всяком случае, в то время Маргарита вконец извелась и ни минуты не могла усидеть на месте. Несколько дней Буэн не ходил следом за ней по магазинам. Он вожделел к Нелли, в конце концов наведался туда, задал, как всегда, безмолвный вопрос, получил сигнал и по пятам прошел за ней на кухню. «У тебя появились прежние замашки. Жена не ревнует?» «Мы с ней не разговариваем». «Кроме шуток?» «Истинная правда». «Погоди, больно». Долгое молчание, дыхание у него пресеклось. Потом Нелли одернула подол и продолжала, не теряя нити разговора. «Выходит, вы живете вместе в одном доме и ни слова друг другу не говорите?» «Ей-богу, так». «А если что-то надо сказать друг дружке?» «Пишем записки. К примеру, хочу заняться с тобой любовью». «Этим мы никогда не занимались». «Она тебя не возбуждает или сама не хочет?» «Все вместе, не знаю». Буэну хотелось выговориться, но он уже злился на себя за это. Словно упомянув о Маргарите в болтовне с Нелли, он совершил нечто недостойное, неделикатное. Он сидел у стойки со стаканом сенсерского в руке, как вдруг, обернувшись и выглянув на залитую солнцем улицу, он ясно увидел жену. Она шла по тротуару с женщиной лет на 10 ее моложе. Он уже замечал эту особу в магазинах. Обе шли медленно, словно вели неторопливый разговор. Может быть, Маргарита сейчас тоже говорит о нем? Поравнявшись с кафе, она оглянулась. Должно быть, увидела его, хотя внутри было полутемно. Она видела все, все угадывала, особенно если дело касалось ее, а уж если он хотел что-нибудь от нее скрыть подавно. «Это она?» «Она». «Которая из двух?» «Старшая, в розовом платье». «Она всегда так одевается?» «Носит все только светлое, чуть блеклых тонов». «Она тебя видела?» «По-моему, да». «Тебе это неприятно?» «Да нет». «Ну, не знаю, не знаю. Прийти сюда опять не побоишься?» «Чего мне бояться?» «Завтра придешь?» «Непременно». «Твое здоровье». Но на завтра он не пришел к Нелли. В доме, что в конце тупика, произошло событие. Часа в 4 в дверь к ним позвонили, такое бывает редко. Маргарита, казалось, ждала этого звонка и не спеша пошла открывать. «Как поживаете, госпожа Мартен?» Гостья была очень смуглая, крепкая, плечи прямо мужские, на губе усики. «Я не помешала?» Маргарита знала, что Эмиль без пиджака сидит в гостиной и читает журнал. Тем не менее, она пригласила посетительницу в гостиную. Он чуть заметно привстал и поклонился. Госпожа Мартен поколебалась, хотела было подать руку, но Маргарита пригласила ее. «Садитесь, пожалуйста, это самое удобное кресло. Кажется, в нем любила сидеть моя матушка. Я ее так мало знала. От чашечки чая не откажетесь? Попозже?» Госпожа Мартен глядела на Буэна с любопытством, и это его сковывало. Однако выйти из комнаты значило уступить поле боя, и он остался сидеть, для виду уткнувшись в журнал. «У меня, знаете ли, редко бывают гости, я почти всегда в одиночестве. Вы одна из немногих, кто пришел меня попроведать». И, проследив за направлением взгляда гостей, Маргарита добавила: «Не обращайте внимания, я вышла за него, собственно говоря, из жалости. Он был вдов, с виду такой несчастный. Жил как раз напротив, в одном из тех домов, что идут на снос. Я видела его по целым дням, просиживая у окна. Однажды пригласила его на чашку кофе, и он показался мне вполне приличным человеком. Сейчас-то я понимаю, что он робел. Робел и притворялся. В жизни не видывала большего притворщика. Хотя, в конце концов, он не так уж и виноват. Я слишком поздно поняла, что у него не все дома. Стоило ему открыть рот, он изрыгал какую-нибудь глупость, поэтому я попросила его помалкивать». «И он ничего не говорит?» «Ну, прямо как Нелли». Но Маргарита вела себя более жестоко, более коварно, чем в разговоре на улице Фиантинок. «Вот уже несколько месяцев». «Ни слова?» «Ни слова. Иногда швыряет мне скатанные в комок записки, я их даже не читаю». «Почему?» «Потому что, зная наперед, там одни ругательства». «Он не в своем уме и доказал это. У него издох кот, Старый беспородный котище, подобранный бог знает где, а он обвинил меня, что это я его отравила. Я, которая, слова не говоря, терпела этого кота в доме, терпела, что ночью он спит у нас в спальне. Он спал на кровати своего хозяина и так храпел, что я не могла уснуть. Маргарита недобро посмотрела на мужа, и в глазах у нее зажглись искорки торжества. Она изобрела новую месть. Завтра и послезавтра госпожа Мартен будет рассказывать эти басни в каждой лавке на улице Сен-Жак. И на него будут смотреть со смесью укоризны и сострадания. Знаете, что он сделал на следующий день? После чего? После того, как издох кот. Видите моего попугая? Да, красивая птица. Он говорящий, он не живой. Тот-то я гляжу, он как-то не шевелится долго. Это было самое умное, самое любящее существо на свете. Этот человек ревновал. Попугай его не любил. Тогда он в припадке, иначе это не назовешь, в самом настоящем припадке слепой ярости он вырвал у попугая перья из хвоста и, глумясь, воткнул их в вазу. Госпожа Мартен качала головой в знак неодобрения и украдкой косилась на Буэна. На вид спокойный, пробормотала она, словно задабривая его. Только на вид. Не хотелось бы мне, чтоб вы видели его, когда он в ярости. Не обрушен свое бешенство, на какое можно было не сомневаться, что его жертвой оказалась бы я. Вы не боитесь? Ха, мои-то годы. В душе Маргарита ликовала. Буэн подозревал, что она давно уже готовила эту сцену. Уходить он не хотел. Это было бы дезертирством. Пойдемте на кухню поболтаем, а я заварю чай. Госпожа Мартен отнюдь не стремилась остаться наедине с человеком, которого ей так расписали. Она поспешно последовала за Маргаритой. Издали Буэн слышал их негромкую болтовню и гадал, что еще способна изобрести эта старуха. Отныне, что бы ни случилось с его женой, весь квартал обвинит его. Она же такая утонченная, мягкая, изысканная. Всю жизнь прожила в доме, где родилась. Первого мужа ее все так уважали. И где отыскала она это чудовище? Вот уж вправду выскочка. И впрямь откуда он взялся? Кто водит с ним знакомство? Что у него в прошлом? Женщины вернулись. Маргарита с серебряным подносом, которым никогда не пользовалась. «Сахару 2 кусочка?» «Да, пожалуйста. Возьмите пирожное, миндальное. Очень вкусно». «Ваш отец тоже, кажется, был кондитер. Я слышала, о, вы правы, кондитерская фабрика Дуазов. Это целая история. Еще одна история с грустным концом. И причины почти те же самые. Отец из жалости взял к себе в контору некого Сальнава. Не очень-то ценное приобретение. Жена у него болела, сын не желал учиться, сам он жаловался на здоровье. Словом, старая песня». Отец доверил ему ответственную должность. Потом, когда сын вырос, пристроил и сына. Хотите верьте, хотите нет, но спустя 15 лет отца выставили за дверь его собственного предприятия. И та половина тупика, которую сейчас разрушают, тоже перешла в руки Сальнавов. Они продали дома на снос. А вместо них построят дом, бог знает во сколько этажей, и солнца мы больше не увидим. Счастье еще, если они, а так поговаривают, не устроят здесь гараж с бензоколонками прямо у меня под окнами. Мне делали всякие предложения, но я отказалась. Уступи я, и сквер имени моего отца исчезнет. Возьмите еще пирожные. Маргарита лихорадочно говорила, а госпожа Мартен украдкой косилась то на Эмиля Буэна, то на попугая. Она безошибочно чуяла, что в атмосфере дома есть нечто ненормальное. И время от времени бросала на Маргариту один из тех взглядов, которыми умеют одарить друг друга женщины. Наверняка она гадала, кто же из этих двоих на самом деле спятил, муж или жена, может быть, оба?